Лицо его было синим от холода. Он вытер нос. «Я не верю тебе», — сказал он. «Почему вы держали друг друга за руки сегодня в ресторане? Короче, я тебя предупредил, понял? Оставь Мэми в покое». Он начал меня раздражать. «Не люблю, когда мне приказывают». «А что будет, если не оставлю?» «Получишь нож между ребер», — прошипел он в ответ. Моя рука сжалась в кулак, приготовившись к сокрушительному удару, но тут я заставил ее разжаться. Я бы запросто мог расколоть его череп, как пустой орех. Точно так, как я сделал это с черепом Джерри Волковича. «Окей», — буркнул я и прошел мимо. Глава 9. Корлис проснулась в 10 часов. Пока она одевалась и собиралась, готовясь к поездке в Лос-Анджелес, наступил полдень. Выглядела она намного лучше, чем вчера. Следы побоев почти исчезли. Глаз был еще слегка опухшим, но крем и пудра сделали свое дело. А когда она надела темные очки, придраться вообще было не к чему. «Как ты спала?» — поинтересовался я, когда мы отъехали от мотеля. «Какой там сон? Пришлось 3 таблетки снотворного принять. Забылась в каком-то кошмаре». Корлис поморщилась, губы ее дрожали. «Страшно вспомнить вчерашнее. Кажется, будто это был страшный сон». «К сожалению, то был не сон», — заметил я. «Я убил Волковича, и нам пришлось спрятать концы в воду. Теперь наши шансы и шансы полиции приблизительно равные, 50 на 50. Я был бы рад, если бы ничего этого с нами не произошло». «Но ты вспомни, что он сделал со мной!» — воскликнула Корлис. «Он первым совершил преступление, а ты по праву защитил мою честь. И не жалей об этом. Ты поступил так, как и должен был поступить мой будущий муж». «Тут я с тобой согласен», — сказал я, закуривая сигарету. «Но ведь именно это и собирался я объяснить шерифу Куперу. Помнишь, я хотел ему позвонить, а ты не желала даже слышать о полиции». Корлис некоторое время молча курила, потом придвинулась ко мне ближе. «Прости меня, Швед». Голосок у нее прозвенел, как у маленькой девочки, которая разрушила у своего товарища игрушечный домик из песка. «Я втянула тебя в отвратительную историю, да?» «Ну, теперь уже ничего не исправишь. Дело сделано». Я продолжал вести машину на небольшой скорости и время от времени поглядывала в зеркальце заднего обзора. Нельзя было допустить, чтобы дорожный патруль остановил нас прежде, чем мы успеем избавиться от ковровой дорожки, испачканной кровью. Корлис положила на мою руку свои пальчики. «Ты еще любишь меня и по-прежнему хочешь на мне жениться?» Я молча кивнул. «Я не передумал. Я люблю Корлис. Я не собираюсь возвращаться на море. Оно уже встало мне поперек глотки. Я провел в море 18 лет. Лучшие годы жизни. А что оно мне дало? 12 000 долларов наличными, которые я мог пропить за один присест, если бы не Корлис. Что я еще заработал за эти годы? Перебитый нос в Порт-Саиде? Толпу девиц со всего света в Лиссабоне, Суэце, Бремене, Лондоне, Мурманске, Экогаме? И каждый раз, когда наш корабль заходил в какую-нибудь гавань, я заводил себе новую невесту. А ведь у многих других моряков моего возраста уже были свои семьи, свои жены и дети, свой дом. Значит, пришло время и мне пустить корни, остепениться. Хватит впустую растрачивать свою жизнь. И поэтому я был уверен, что настоящая моя жизнь начнется сегодня, как только мы с Корлис поженимся. Я был готов ко всему, даже к самому худшему. На испуг меня не возьмешь, лишь бы не было прямых улик, явных доказательств. Полиция от меня не дождется признания. Никакие допросы с пристрастием не смогут меня расколоть, уж себя-то я знаю. Не раз приходилось попадать в трудные ситуации. А вот сможет ли не проболтаться Корлис? Тут я не был уверен. Боюсь, что достаточно будет нескольких часов допроса при слепящем свете и парочки легавых, которые заморочили бы ей голову бесконечными вопросами, сменяя друг друга, и она сломается и все им расскажет. Но, с другой стороны, по закону полиция не имеет права заставлять женщину давать показания против своего супруга. А ведь Корлис была единственным человеком на свете, кто знал, что это я убил Джерри Волковича. Ее пальцы впились в мою руку. Ты ведь тоже боишься, Швед? У тебя тоже нутро от страха переворачивается? Я кивнул. Угадала. Она бросила взгляд через плечо, туда, где на заднем сиденье стояла большая плетеная корзина. «Зачем ты набрал столько еды в дорогу? Полная корзина, это ж надо! Да мне в глотку ничего сегодня не лезет!» Я ответил, что скоро она поймет, зачем нам нужна эта корзина. «Дай только найти подходящее место на побережье», — добавил я и глянул искоса на ее бледное, как мел, лицо. «А сейчас я еще хочу тебе кое-что сказать, моя дорогая», — продолжил я. «Мы сидим в одной лодке, и нам следует быть предельно искренними по отношению друг к другу, не так ли?» «Конечно». «Окей. Будь готова к тому, что полиция может выяснить всю нашу подноготную. Поэтому я тоже хочу заранее знать, с какой стороны мне может грозить опасность, поняла? А теперь я... задам тебе один вопрос, уж не обижайся. Как давно ты была знакома с Джерри Волковичем?» Корлис скрестила руки на коленях, насупилась, губы ее задрожали. «Я же вчера тебе говорила об этом. Повтори еще раз». Слезы полились у нее из-под темных очков. «Я была с ним всего один раз, на танцах в Манхэттен-Бич. Там давали благотворительный бал, а на обратном пути в машине он ко мне приставал. Я с ним даже разругалась, прогнала его. Слезы лились неудержимо. После этого Джерри, чтобы мне отомстить, распустил по всему побережью слухи, будто я продажная девка, и меня можно купить за $20. Потому я в тот вечер и пришла к нему в его притон, чтобы при свидетелях с ним разобраться. Я готова была разнести его заведение. Но я встретила там тебя, пьяного, окровавленного. Ты посмотрел на меня таким взглядом и улыбнулся.